Явление третье. Аннушка одна. Вот я до чего дожила! Что я слышала? Как я жива стою! Дуры меня называли, смеялись надо мной. А какая ж я дура! Чем я дура? Разве тем только и дура, что верю человеку, когда он на небо глядит да божится, да верю тому, кто меня целует, что он меня любит? Виновата лишь я, что у нас на каждом шагу Иуду встретишь, который тебя целует, а сам тут же продает не за грош. За что ж смеяться-то? Любил, ну перестал любить. За что ж ты смеешься-то? Я не навязывалась. Ты сам меня давеча позвал. Вот это обида! Обида кровная! Я говорю, смеяться будешь? Нет, говорит. Вот это обида! Ох, не снесет сердце! Вся душа-то у меня чернеет, как черная ночь. Самое себя мне страшно. Зажгу, зажгу дом. Пусть сгорят оба, и я с ними. Берет со стола фонарь. Пойду, сейчас пойду. Пусть же они знают. Батюшки, ноги не идут, точно не пускает кто. Не моя, так чья-нибудь молитва бережет меня от греха смертного. Вот ты жаль! Зачем мне его жаль стало? Что за глупое сердце девичье? Разве он не злодей мой? А ее убила бы змею лютую. Братец, убей ее, убей! А он пусть живет. Что я такое, чтоб из-за меня ему умирать? Что мы такое? А он барин. Вот он любил меня, теперь другую любит. Кто ж ему запретит? А я мучаюсь, да мешаю ему. Вот что. Зачем мешаю ему? Зачем на свете живу, себя мучаю? Она нам помеха, говорят. Помеха я им. Ну что ж, где это убраться было? Видишь ты, я помеха. Помеха, Боже мой! Я не живая, у меня сердца нет, я не чувствую. Я помеха только. Ну что ж, ну пусть живут без помехи. Где же это убраться было спрятано? Там, в шкапу, кажется. Кивает головой в ту сторону, куда ушли Миловидов и Евгения. Ну, прощайте, живите без помехи. А страшно, страшно самой-то на себя. Ведь вот думаешь, что легко, а как придется, так страшно. Что есть на белом свете совсем расставаться? Все жить, а я одна. Для всех-то завтра солнце взойдет, свежий ветерок подует, загорятся кресты на церквах, заскрипят ворота по деревням, погонят стадо. А мне темно, темно, темно будет. Уходит в избу. Над дверью поднимается рама. Жук снаружи просовывает руку, вынимает болт, отворяет дверь и входит.